Глава 20. История со свинопасом не давала Кестелю покоя, мучила с того самого вечера. Кто-то ведь поднял свинопаса из мертвых, приказал умертвить паяца. Может, это шедший за Алией маг? Или кто-то другой? А если вмешался Бон? Нет, он не вмешается. Случившаяся полгода назад встреча глубоко запала в память Кестеля. Он запомнил каждое сказанное слово. Тогда он вернулся с третьего боя с драконом. Когда Ван Барт предоставил Кестеля самому себе после истории с отравой, тот медленно поправлялся под опекой пары старых корчмарей в заведении на окраине города. Через две недели Кестель поправился настолько, что начал задумываться о будущем. Он ничего не понимал, не ощущал в себе никаких перемен. Разве что никто уже не поил его зельями. Вышло у мага, не вышло, непонятно. А может, колдун попросту посмеялся? А если да, обижаться на обман или нет? Клавдия по-прежнему сидела в башне, а Кестель не хотел подвести ее. Он не хотел и не мог жить без нее. Потому Кестель последовал единственной идее, посетившей его голову. Он пошел на дракона. И умер. Но он не узнал, что умер. Он очнулся на свалке поблизости от драконовой башни, среди смрада гниющих тел и драконовых испарений. Кестель посчитал себя исключительно везучим, выжившим исключением, и поплелся назад, в город. Корчмари снова занялись им, Кестель отлежался, снова вернулся под башню и снова умер. Только тогда до него начало доходить. Он медленно и не беспроблемно осознал, что именно сделал с ним Ван Барт. Но осознание принял спокойно, почти с безразличием. Он ощущал себя вялым, измученным, усталым. Болело все. От пят до темени. Кестель решил, что излечится после нескольких ночей крепкого сна, и не знал, что уже ни единой ночи не поспит как следует. Кестель стал бессмертным. И что с того? Он просто никак не мог навредить дракону, как не может муха навредить коту. Но Кестель мог вернуться к башне. И он вернулся. А потом снова пришел к старым корчмарям. В тот вечер он сидел с бутылкой водки и пил из глиняной чарки. Водка показалась ему разбавленной. Он не ощущал ее действия. Но он верил старым корчмарям и подумал, что их обманул торговец, и потому попросил другую бутылку. Притом Кестель постоянно щупал левой рукой поясницу в том месте, где дракон разорвал тело пополам. Проклятый змей! И тогда Кестель увидел незнакомца, вошедшего в корчму в компании второго неизвестного, сразу усевшегося у стены. Первый пошел сразу к Кестелю. Незнакомец был в темном камзоле без украшений, меч носил на левом боку и ничем особенным не выделялся, разве что лицо казалось умнее, чем у большинства тех, кого встречал Кестель. Хотя, возможно, ему просто почудилось. Незнакомец уселся напротив Кестеля. «Я понимаю», — сообщил тот, — «вокруг полно пустых столов, но именно этот твой. Ты с приятелем хочешь его занять?» «Нет, Кестель. Мы знакомы? Мы очень хорошо знакомы. И когда мы виделись в последний раз?» «Сегодня утром», — ответил незнакомец. «Что-то я не помню». «Нет, помнишь». Кестель отодвинул чарку. «Раз уж скоро драться, лучше не пить. Ничем другим этот разговор не кончится». «Не очень. Но если ты хочешь драки, всегда пожалуйста. Правда, вас двое. Ну уж как-нибудь постараюсь», — заверил Кестель и пододвинул руку к рукоятке меча, висевшего на стуле. Незнакомец спокойно глядел на Кестеля. Второй у стены носил маску. Из-под нее выбивались длинные рыжие волосы. Кестель присмотрелся. «А, женщина!» «Кестель, я пришел не драться с тобой. Драк с тобой мне уже хватило. Я убил тебя уже трижды, а ты все возвращаешься». Кестель резко откинулся назад, спинка стула впилась в плечи. Ладони хватило рукоять так, что побелели костяшки. «Ты... правда ты?» «Я», — ответил незнакомец, теперь уже до чертиков знакомый. «Драконы могут так?» «Могут. Докажи». Вокруг потемнело. Кестель уже не сидел в корчме, а стоял под башней. Ветер нес песчинки и бил ими в лицо, понуждал прикрыть веки. Песок набивался в рот, нос, уши. В небе раскатился рык. Кестель увидел над собой пару могучих, огромных драконов. «Меня зовут Бон», — — спокойно сообщил дракон, взял бутылку водки и принялся с интересом рассматривать этикетку. «И это доказательство?» — изрек пришедший в себя Кестель. «Так может любой гусляр». «Нет, так не может ни один гусляр». «Может и нет, но все равно это не доказательство». «В первый раз я оторвал тебе голову. Больше я так делать не буду. Мне вовсе не понравилось то, что вытворяло твое безголовое тело. Несколько дней назад я тебя заживо сжег, сегодня разорвал пополам». «Это мог увидеть кто угодно», — буркнул Кестель. «Нет», — по-прежнему спокойно и благодушно возразил Бон. «Этого не мог видеть никто, потому что там были только ты и я». Бон наклонился. В его глазах не было белков, в черных глазах дракона. В эти глаза Кестель глядел перед смертью. «Чего ты хочешь?» «Ты меня раздражаешь, мешаешь, ты уже надоел мне своими возвращениями. Выпусти ее, и больше не увидишь меня». В черных глазах дракона промелькнуло что-то похожее на смех, или показалось. «Я не могу выпустить ее, это не зависит от меня, но я смог бы ее выпустить, если бы ты для меня кое-что сделал». «Для тебя?» — удивился Кестель. «Давай договоримся, выполнишь, я впущу тебя в башню, мне тогда уже будет все равно. Если ты исполнишь уговоренное, я перестану быть невольником этой башни». «Ты невольником?» «Отыщи для меня мозаику Ван Барта. Она защищала Хунг от магии Объединенных Княжеств. Хунг воспользовались мозаикой в битве». «Они проиграли ее», — напомнил Кестель. «Да, проиграли. Но если бы не мозаика, битва не состоялась бы. Магия Объединенных Княжеств стерла бы Хунг в пыль, прежде чем они подняли бы топоры». «А ты хочешь эту мозаику?» «Победители искали ее на поле боя среди трупов, но не отыскали малейшей части, потому что не отыскали ни генерала Дахан, ни его психопатки жены. Несомненно, они забрали мозаику и укрыли ее. Мы, драконы, тоже искали мозаику и тоже безуспешно. Мы лишь узнали, что Дахан с женой разобрали мозаику на части и спрятали их». «И я должен отыскать их?» «Да. Недавно я встречался с одним стариком, и он предложил мне нанять тебя», — сказал Бон. Кестель стиснул зубы. «Древний, сгорбленный сукин сын?» «Да, старый. Он сказал мне, что подготовил тебя для поисков». «Так и сказал?» «Именно так», — подтвердил Бон. «И где он теперь?» «Прячется. У него много врагов и проблем. В ближайшем будущем никто из нас не увидит его. Так ты отыщешь для меня мозаику?» «Может, отыщу», — буркнул Кестель. «Ты знаешь кого-нибудь из Хунг?» «Нескольких, но генерал Дахан не знаю. По-моему, он уже умер. Его жену я тоже не знаю, но она не кажется мне психопаткой. Она храбрая, как черт». «Так отыщи генерала Виану Дахан. Она поможет тебе?» — посоветовал Бон. «Зачем тебе мозаика?» «Зачем тебе женщина в башне? Мы не закадычные приятели, чтобы поверять друг другу тайны. У каждого из нас свои дела». «Да, мы не то чтобы друзья», — согласился Кестель. «Два условия. Никто не должен знать о нашей встрече, и никто не должен знать, о чем мы договорились». «Собственно, это одно условие», — кивнув в знак согласия, добавил Кестель. «Но с чего бы генеральша Хунг вздумала мне помогать? Что я должен сказать ей?» «Ничего не говори, но продемонстрируй свои таланты». «Какие таланты?» «Те, благодаря которым мы с тобой разговариваем», — пояснил Бон. «И это убедит ее?» «Завтра ты не придешь под башню. Ты приходил уже трижды, но никто об этом не знает и не должен узнать». «Кто именно имеется в виду под этим никто?» — осведомился Кестель. В черных глазах Бона промелькнуло пламя, и его лицо будто осветилось огнем. «Имеются в виду те, кто может связать лично с тобой и со мной это знание. И те, кто может посчитать, что женщина в башне еще что-то значит для тебя. Потому ты начнешь искать мозаику только через 3 месяца, не раньше. 3 месяца ты будешь пить, буянить и трахать девок. В общем, жить так, как жил когда-то. Расскажи всем о том, что твоя любовь была ошибкой, и ты не собираешься умирать за нее. Любовь — это почти всегда ошибка. Люди с легкостью поверят тебе. И лишь когда минует 3 месяца, и не днем раньше, ты отправишься на поиски». «Эти никто, похоже, могут многое». «Очень многое. Ты говоришь загадками». «Это в обычае у драконов», — заметил Бон. «Ты рассказывал кому-нибудь о том, что ходил к башне?» «Здешним корчмарям, но они не выдадут». «Больше никому об этом, даже Хунг. Запомни, ты никогда не ходил биться с драконом, они тебя приводят в ужас. Люди подумают, что ты трус, слабосильный, способный только убегать. Именно это тебе и нужно. Держи свои таланты в тайне». «Дай мне гарантии того, что ты сдержишь слово», — попросил Кестель. «Слово дракона. Ты должен мне поверить, иначе будем драться до бесконечности, без всякой надежды для нас обоих». «Это не гарантия». «Ты говоришь так, потому что ничего не знаешь о драконах», — заметил Бон. В следующую минуту Кестель молчал, бессмысленно уставившись в пустую чарку, а Бон сидел неподвижно и не издавал ни звука. «Я согласен», — сказал Кестель. «Замечательно. Я рад тому, что нам уже не придется сражаться». Бон встал и пошел к выходу, но у двери и обернулся. «Когда отдашь мне мозаику, я впущу тебя в башню. Тогда сделай, что захочешь, и твоя девушка, она тоже сделает, что захочет. Но знай, то, что ты увидишь в башне, может тебе не понравиться». «Что ты сделал с ней?» «Я ничего с ней не делал. Но то, что ты увидишь в башне, тебе точно не понравится. Я хочу быть честным с тобой, потому говорю уже сейчас». «Ты точно ничего не сделал с ней?» «Точно, Кестель, я даю слово, с ней не случилось ничего плохого. А если что и есть ценного и крепкого на этом свете, так это слово дракона. Потому повторяю еще раз, тебе не понравится увиденное. Потому если хочешь отказаться от нашего соглашения, откажись сейчас». Бон отвернулся и вышел, теперь уже без колебаний. Женщина в маске последовала за ним. Кестель остался сидеть. Его сердце будто сжали в кулаке. Ту ночь Кестель слонялся по городу, погруженному в ночной мрак. Желание поспать так и не пришло. Кестель вернулся к знакомой корчме, чтобы начать там трехмесячный кутеж, но оказалось, корчма уже не работает. Она не обанкротилась за несколько прошедших часов, но подчистую сгорела. В городе говорили, что ее проглотил огонь. Кестель вспомнил слова Бона и подумал о том, что дракон очень серьезно относится к заключенной сделке. Уже не осталось ни единого свидетеля их разговора, ни живого, ни даже стен. Не осталось никого, кто мог бы догадаться о походах Кестеля к башне. Было жалко старых корчмарей. Они заплатили страшную цену за свою доброту. Наилучшие поступки бывают причиной наигорших несчастий. Кестель страшно разозлился на Бона. Но ведь тот лишь исполнил обещанное. Бон сказал, что никто не знает и не должен узнать, и вот тебе. И лучше ему, Кестелю, тоже исполнять обещанное. Свинопаса воскресил. Уж точно не Бон. Он уж точно будет держаться поодаль, пока Кестель не соберет мозаику. Дракон знает, что Кестеля нельзя убить. Но кто же тогда? Он подумал о маге, идущем за Алией. Тебя ожидает страшная судьба, страшнее смерти. Но что страшнее настоящей смерти, когда раз и навсегда?